Остается только сказать, что верю в нашу близкую встречу и крепко-крепко целую. Люк Мишо. Денис ответила в тот же вечер. Париж, 4 октября. Дорогой Мишо, как я обрадовалась твоему письму. Не скрою, все это время я очень волновалась за тебя. Поддерживала меня какая-то смутная вера в твою счастливую звезду, в твою и в мою. Товарищ, который привез письмо, много мне рассказал о тебе. Он сразу понял, до чего мне важна каждая мелочь. Он симпатичный и смелый. Скажу прямо, Мишо, я тебе завидую. Какое это счастье бороться, прямо, открыто. Каждый час рискую своей жизнью быть окруженным честными, храбрыми людьми, чувствовать на себе всю теплоту их дружбы. Здесь часто говорят, что судьба Испании предрешена, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Это неправда. Пока хоть один человек держит винтовку, ничего еще не предрешено и не потеряно. Мне трудно тебе писать о здешних событиях. Мы задыхаемся среди низости, трусости, лжи. Накануне Мюнхенского соглашения наши верили в отпор. В Париже была забастовка строительных рабочих. Ее прекратили за 4 дня до Мюнхена. Таков был патриотизм рабочих. А все оказалось шахматным ходом до ладье, моего отца и всей компании. Если бы ты видел, как они запугивали население и организовывали панику. За 2 дня все переменилось. Теперь, если они и захотят воевать, ничего не выйдет. Они радуются, что распался Народный фронт. На самом деле распалась Франция. Идет ликование, празднует победу, устраивает балы, даже триумфальные шествия. Я вчера видел на больших бульварах немецкие флаги со свастикой. Отвратительно. Фланден отправил Гитлеру поздравительную телеграмму. Прочитав твое письмо, вспомнила смешную подробность. Ты пишешь о товарище, который имитировал Лакме. Наш инженер мне рассказал, что он был в операкомик на Лакме. Там певица вставила в арию от себятину. О, как я хочу поцеловать Чемберлена! И ей устроили овацию. Ты чувствуешь, сколько подлости и глупости? Рабочие обозлены. Влияние партии за неделю выросло. Сегодня на нашем заводе было собрание. Решили отказаться от сверхурочных. Предложение нашей ячейки. В стране достаточно безработных. Поскольку наш завод военный, мы до последнего времени не протестовали. Но теперь ясно, что речь идет не о защите Франции. В правых газетах появились статьи об Украине, даже карты. Я не удивлюсь, узнав, что они готовятся вместе с немцами к походу на Советский Союз. Здесь-то все пацифисты сразу станут вояками. В связи с этим начались гонения на партию. Ходят слухи, что мой отец стоит за запрещение. Мы к этому готовы. Имеется костяк, который сможет продолжать работу в подполье. Наконец, последняя низость. Легре мне вчера сказал, что они хотят объявить бойцов интернациональных бригад дезертирами, придравшись к тому, что вы не явились на мобилизационные пункты. Это предел цинизма, дезертиры, которые обвиняют бойцов, 2 года сражающихся на фронте, в дезертирстве. Что тебе сказать о моей жизни? Работаю по-прежнему на гноме. Откровенно говоря, живу только партийной работой, все остальное от меня отскакивает. Я как-то разговаривал с одним инженером, культурный человек, левый, где-то между анархистами и Блюмом. Он мне заявил: «Вы слепая. Вам нужно было родиться в эпоху Инквизиции, когда фанатизм был ко двору. Все это вздор. Но я действительно жалею, что потеряла столько лет, изучая старую архитектуру. Не потому, что это не нужно. Конечно, нужно. Я знаю, что прекрасные вещи долговечнее той или иной политической ситуации. Я ведь не слепая. Но меня это не занимает. Все должно решиться в бою с фашизмом. Лет на 100 судьба не только наша личная, нашей цивилизации. По сравнению с этим другое бледнеет, отходит на задний план». Письмо вышло сухим. Я отвыкла от других слов. У тебя война живое.